Рассказы. Волна 197,7 DF. Мы продолжаем. Некоторые звонят на радио, чтобы выиграть приз, другие — передать приветы, а третьи — для того, чтобы спеть. Послушаем. Можем мы все вместе? Нет, все не надо, мы тут оглохнем. Нет. Хорошо, давайте. Хватит бухать, надо заниматься спортом. Побольше ла-ла-ла. Хватит бухать, надо заниматься спортом. Спортом. Кстати, довольно правильный призыв. А далее в альбоме сказы об отдыхе, чуть раньше о потерянной музе и вокальный прямо сейчас. Удачи!